Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы продолжаем наше приключение. Мы с лейтенантом Дюроком спросили крестьянина, не живет ли барон Штраубенталь где-нибудь здесь поблизости, и крестьянин ответил, что именно там, в черном замке, который мы видели. Дюрок слегка вскрикнул, как охотник, увидевший взлетевшую дичь. Похоже было, что малый лишился ума. Глаза его засверкали, лицо покрылось смертельной бледностью, а губы скривила такая улыбка, что крестьянин невольно шарахнулся в сторону. Как сейчас вижу, юноша весь подался вперед на своем караковом коне, жадно вглядываясь в высокую темную башню. «Почему вы называете этот замок черным?» — спросил я. «Да так его все зовут в здешних местах», — сказал крестьянин. «Говорят, там творятся какие-то черные дела. Не зря же самый отъявленный нечестивец в Польше живет здесь уже 14 лет. Он польский дворянин?» «Нет, у нас в Польше такие злодеи не водятся», — ответил крестьянин. «Неужели француза?» — воскликнул Дюрок. «Говорят, что он из Франции». «А он не рыжий?» «Да рыжий, как лиса!» «Да, да, это он!» — воскликнул мой спутник от волнения, дрожа с головы до ног. «Меня привела сюда рука провидения. Пусть не говорят, что на земле нет справедливости. Едемся, Жерар. Я должен сначала определить своих солдат на постой, а потом уже заниматься собственными делами». Он пришпорил лошадь, и через 10 минут мы подъехали к дверям Аренсдорфского постоялого двора, где должны были ночевать солдаты. Но дела моего спутника меня не касались, и я даже не мог себе представить, что все это значит. До Росселя путь был не близкий, но я решил проехать еще несколько часов, а потом в каком-нибудь придорожном амбаре найти ночлег для себя и барабана. Выпив кружку вина, я вскочил на лошадь, но из гостиницы вдруг выбежал Дюрок и схватил меня за колено. «Мсье Жерар», — часто дыша заговорил он, — «прошу вас, не бросайте меня одного». «Дорогой Дюрок», — ответил я, — «если вы мне объясните, в чем, собственно, дело и чего вы от меня хотите, то мне будет легче ответить, смогу ли я вам помочь или нет». «Да». «Вы мне могли бы очень помочь», — воскликнул Дюрок. «Судя по тому, что я вас слышал, вы единственный человек, которого я хотел бы иметь рядом этой ночью. Вы забываете, что я направляюсь в свой полк». «Сегодня вы до него все равно не доедете. Вы будете в Росселе завтра. Останьтесь со мной. Вы окажете мне огромную услугу и поможете в одном деле, которое касается моей чести и чести моей семьи. Но должен вам признаться, что дело это сопряжено с немалой опасностью». Это был ловкий ход. Конечно, я тотчас же соскочил со спины барабана и велел слуге отвезти его в конюшню. «Идемте в дом», — сказал я, — «и вы объясните, что от меня требуется». Он провел меня в комнатку, вроде гостиной, и запер дверь, чтобы нам не помешали. Он был ладно скроен, этот мальчик. Свет лампы освещал его серьезное лицо и очень шедший ему серебристо-серый мундир. Я глядел на него, и во мне поднималось теплое чувство к этому юнцу. Не скажу, чтобы он держался точно так, как я в его годы, но было в нас нечто схожее, и я проникся к нему симпатией. «В двух словах всего не расскажешь», — сказал он. «Если я до сих пор не удовлетворил вашего вполне законного любопытства, то только потому, что мне очень трудно об этом говорить. Однако я, разумеется, не могу просить вашей помощи, не объяснив, в чем дело. Должен вам сказать, что мой отец, Кристоф Дюрок, был известным банкиром. Его убили во время сентябрьской резни в революцию. Как вам известно, толпа осадила тюрьмы, выбрала 3 так называемых судей, чтобы устроить суд над несчастными аристократами, и тех, кого выводили на улицу, тут же раздирали в клочья. Мой отец всю жизнь оказывал помощь беднякам. У него нашлось много заступников. Он был изнурен лихорадкой, и его полуживого вынесли на одеяле. Двое судей склонились к тому, чтобы оправдать его. Третий же, молодой якобинец, могучий детина, который верховодил этими несчастными, стащил моего отца с носилок, стал пинать своими тяжелыми башмачищами, а потом вышвырнул за дверь, где его мгновенно растерзали на куски. Но об этих ужасных подробностях мне тяжело говорить. Как видите, это было убийство, даже с точки зрения их беззаконных законов, ибо двое их же собственных судей выступили в защиту моего отца. Когда снова воцарился порядок, мой старший брат стал разыскивать того человека, третьего судью. Я тогда был еще совсем мальчишкой, но это семейное дело обсуждалось в моем присутствии. Того детину звали Карабеном. Ну, друзья мои, давайте прервемся, встретимся завтра в этот же час. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.